Глава 47. Старлинг проспала мертвым сном 5 часов подряд и проснулась посреди ночи, разбуженная все тем же кошмаром. Она закусила зубами краешек простыни и зажала уши руками, стараясь определить, на самом ли деле она уже проснулась и избавилась от кошмара. Тишина. Ягнята молчат. Когда она поняла, что проснулась, сердце сразу перестало колотиться, но поджилки все еще тряслись. И она знала, что еще секунда, и ее снова охватит страх. Но вместо страха ее охватил гнев и принес облегчение. «Бред!» – громко произнесла она и высунула ногу из-под одеяла. Да, вчерашний день был нелегким. Сначала ей нагадил Чилтон, потом ее оскорбил сенатор Мартин. Потом она получила выговор от Крендлера, который к тому же отказал ей в поддержке. Потом доктор Лектор играл с ней в кошки-мышки. Потом ее чуть не стошнило, когда она узнала подробности его побега. А затем Джек Крофорд отстранил ее от расследования. Больше всего задевало то, что ее почти обозвали воровкой. Да, сенатор Мартин – мать, и ей нынче не позавидуешь. Такое на нее свалилось. Ей, конечно, не вмоготу, что полицейские роются в вещах ее дочери. Она, наверное, вовсе не хотела ее обидеть. И тем не менее, обвинение как заноза не давало Старлинг покоя. Когда Клэрис была маленькой, ее всегда учили, что воровство – самое гнусное, самое отвратительное преступление, не считая, конечно, изнасилования и убийства из-за денег. Даже непредумышленное убийство лучше, чем воровство. Еще ребенком, попав в сиротский приют, где много чего хотели, но мало получали, она научилась ненавидеть воровство. И теперь, лежа в темноте, она вдруг поняла еще одну причину, почему ей так неприятно обвинение сенатора Мартин. Старлинг знала – все, что бы ни говорил доктор Лектор по этому поводу, было правдой. Она действительно боялась, что Рут Мартин различила в ней что-то дешевое, вульгарное. Нечто, натолкнувшее сенатора на мысль о воровстве. Вандербильдиха чертова. А с каким удовольствием доктор Лектор указал бы на классовую неприязнь и с молоком матери усвоенную необходимость подавлять гнев. По уровню образования, уму, напористости, не говоря уж о внешней привлекательности, Старлинг не уступала никаким Мартинам. Но это в ней было, вне всякого сомнения. Старлинг была одинокой веткой того генеалогического дерева, у которого вместо корней послужной список. Либо награды, либо преступления. Потерявшие все в Шотландии, изгнанные голодом из Ирландии, они всегда тяготели к опасным ремеслам. Множество менее удачливых старлингов жизнь переломала. Одни шлепались на дно общих могил или соскальзывали в морскую пучину с привязанным к ногам ядром. Другие – везунки. Удостаивались посмертных почестей под дребезжащие звуки бравурного марша, когда зябнувшим от холода на похоронах хотелось поскорее оказаться дома. Некоторых могли даже вспомнить в офицерской компании со слезами на глазах, как пьяный иной раз вспоминает хорошего Сеттера. Полузабытые имена, словно из Библии. Никто из них, насколько знала Старлинг, не отличался особым умом или способностями, за исключением, может быть, одной из ее протеток, которая оставила потрясающий, прекрасно написанный дневник. Она вела его до тех пор, пока ее не сразило воспаление мозга. Но они никогда не воровали. В Америке образование должен иметь каждый дурак. Это усвоили все, и Старлинг тоже. На надгробии одного из ее дядей даже высекли, что он умер бакалавром. Образование стало для Старлинг способом выжить, а конкурсные экзамены – единственным средством борьбы за выживание в те годы, когда она была никому не нужна. Она знала, что выкарабкается, что станет тем, кем должна стать. Знала с тех пор, как поняла, что к чему. Ей не составит труда быть одной из лучших в группе, снискать одобрение, попасть в круг не просто званых, но избранных. Ее не отчислят. Для этого нужно только много работать и очень стараться. У нее будут хорошие отметки. И этот кореец не загоняет ее на физподготовки. Ее фамилия будет занесена на доску высших достижений Америки за ее выдающиеся результаты в тире. Через 4 недели она станет специальным агентом Федерального бюро расследований. И что же, ей всю оставшуюся жизнь придется оглядываться на этого долбанного Крендлера? Тогда, в присутствии сенатора, ему явно хотелось умыть руки. Каждый раз, когда Клэрис об этом вспоминала, на нее накатывала обида. Да как он смел подумать, что у нее в конверте нет вещественных доказательств? Каждый раз, когда Старлинг вызывала в памяти образ Крендлера, он представлялся ей в купленных на распродаже солдатских ботинках, как у мэра, босса ее отца, когда тот явился забрать отцовские табельные часы. Но хуже всего то, что ее представлением о Крофорде был нанесен удар. Безусловно, он сейчас испытывает такое напряжение, которое вряд ли кому еще по силам. Непонятно, как он все это выдерживает. Послал ее обследовать автомобиль Распе, не обеспечив поддержкой или видимыми знаками власти. Хотя, конечно, она сама напросилась на эти условия. И кто же знал, что она найдет то, что нашла? Но Кроуфорд обязан был предусмотреть, что может произойти, когда сенатор Мартин увидит ее в Мемфисе. Неприятности были неизбежны. Даже если бы она не нашла эти пакостные фотографии. Кэтрин Бейкер Мартин лежит сейчас во тьме, так же, как и ты. Старлинг на некоторое время забыла о ней, занятая своими собственными проблемами. И тут же, как в наказание за то, что она посмела подумать о себе, перед ее глазами предстали видения последних дней. Яркие, отчетливые, они вдруг всплывали в памяти. Слишком яркие, пугающе яркие. Такие яркие, какими выглядят предметы, внезапно выхваченные из мрака вспышкой молнии. Теперь ее преследовало лицо Кимберли Эмберг. Толстая мертвая Кимберли. Она проколола себе уши, надеясь выглядеть посимпатичнее. Всячески экономила, чтобы иметь средства удалять волосы на ногах воском. И в итоге оказалась в похоронном бюро. Да еще со снятым скальпом. Кимберли, сестра. Кэтрин Бейкер Мартин, наверное, и не посмотрела бы на Кимберли. А теперь они как сестры. Сестры по коже. Кимберли. Вот она лежит в похоронном бюро, а вокруг толпятся эти жеребцы из дорожной полиции. Старлинг больше не могла этого видеть. Она пыталась оторваться от этих мыслей, повернуть голову, как поворачивает ее пловец, вдыхая глоток воздуха. Жертвами Буффало Билла были только женщины. Он явно зациклился на женщинах. Это стало целью его жизни. Охотиться за женщинами. Но за ним самим по-настоящему не охотилась ни одна женщина. И ни одна женщина-следователь не видела еще всех его преступлений. Старлинг подумала, хватит ли у Кроуфорда пороху взять ее с собой хотя бы в качестве технического специалиста, когда настанет время осматривать тело Кэтрин Мартин. Он ведь сам предрек, что Билл разделается с ней завтра. Разделается. Разделается. Разделается. «Забодай меня, комар», — произнесла она вслух и спустила ноги на пол. «Ты что там, соблазняешь какого-нибудь слабоумного, Старлинг?» — раздался голос Арделии Мэп. «Протащила его сюда, пока я спала, а теперь учишь, что делать? Я ведь все слышу, ты не думай». «Извини, Арделия, я просто...» «С ними надо выражаться более аккуратно, а не так, как ты. Соблазнять слабоумных — это все равно, что писать статью для газеты. Им надо все объяснить, что, когда, где и как. Что же касается «почему», то это становится ясно по ходу дела». «Тебе что-нибудь нужно постирать?» «Мне показалось, что ты спрашиваешь, не нужно ли мне что-нибудь постирать». «Да, я хочу заняться стиркой». «Так что, нужно или нет?» «Только спортивный костюм. Вон там, за дверью». «Хорошо. Закрой глаза, я включу на минутку свет». Она собрала в корзину грязное белье и отправилась вниз, в прачечную. А сверху, в ту же корзину, положила вовсе не конспект с материалами к зачету по четвертой поправке, а папку с делом Буффало Билла, сантиметров 10 толщиной. Сплошная кровь, боль и ужас под картонной обложкой желтоватого цвета с надписью кроваво-красными чернилами. Там же лежала и компьютерная распечатка рапорта Старлинг с отчетом об исследовании бабочки «Мертвая голова», уже распространенного по экспресс-связи ФБР. Завтра придется сдать дело, так что если он хочет, чтобы в папке были собраны абсолютно все документы, ей придется подшить в нее и свой рапорт. В теплой прачечной, под успокаивающий шум стиральной машины, она раскрыла папку, выложила часть ее содержимого на полку для чистого белья и стала вставлять в зажим распечатку, стараясь не смотреть на фотографии жертв, не думать о том, что скоро к ним прибавится еще один набор снимков. Сверху оказалась карта, на которой были отмечены места, где были найдены тела жертв Буффало Билла. Это было кстати. И тут она заметила, что на карте имеется какая-то надпись от руки. «Изящный почерк доктора Лектора». Надпись, сделанная поперек Великих Озер, гласила: «Клэрис, а у вас нет ощущения, что беспорядочность разброса мест, где были обнаружены трупы, выглядит нарочитой? Вам этот разброс не кажется отчаянно беспорядочным? Ради беспорядочности он идет на неудобство. Не приходит ли вам в голову мысль, что это всего лишь ухищрение неумелого лжеца? Пока. Ганнибал Лектор. P.S. Дальше можете не смотреть. Я больше ничего не писал». Она потратила 20 минут, чтобы убедиться, что это правда. Старлинг пошла в холл, где стоял телефон-автомат, и позвонила Барроузу по экспресс-связи. Прочла ему послание Лектора, раздумывая при этом, спит ли Барроуз хоть когда-нибудь. «Должен сказать вам, Старлинг, что спрос на информацию Лектора резко упал», — сообщил ей Барроуз. Джек уже рассказал вам о Билли Рубине?» «Нет». Она прислонилась к стене и закрыла глаза, пока Барроуз разъяснял ей смысл шуточки доктора Лектора. «Не знаю», — сказал он в заключении. «Джек говорит, что они продолжают искать архивы клиник, где занимаются проблемами изменения пола. Вопрос только, будут ли они заниматься этим всерьез. Если проверить все документы по делу Лектора, заложенные в память компьютера в том порядке, в каком они в него вводились, то сразу бросается в глаза, что вся информация, связанная с Лектором, та, что собрали вы или поступившие из Мемфиса, помещена в отдельные файлы, и каждый файл имеет свое название. И все материалы из Балтимора, или все данные из Мемфиса, или даже и то, и другое, можно в случае необходимости убрать в долгий ящик, нажав всего одну кнопку на клавиатуре. Мне кажется, что Министерство юстиции сейчас как раз хочет нажать эту кнопку. У меня тут есть одна их бумага, в которой куколка, найденная во рту у Клауса, названа... Сейчас. А, вот, плавучий мусор. «Вы все-таки сообщите Крофорду мою информацию», — сказала Старлинг. «Да, конечно, я передам это на его компьютер. Но его самого мы пока решили не беспокоить. И вы тоже не звоните. Белла только что умерла». «А», — сказала Старлинг. «Послушайте, у меня есть для вас и приятные новости. Наши ребята в Балтиморе осмотрели камеру Лектора в психиатричке. Барни очень помог. Помните, тот надзиратель? Они нашли медные опилки на головке болта на кровати Лектора. Там он и делал свой ключ для наручников. Держись, девочка. Ваше будущее пахнет розами». «Спасибо, мистер Барроуз. Спокойной ночи». «Пахнет розами. Как-то растирка, которую она мазала ноздри в морге». Занимался рассвет. Рассвет последнего дня в жизни Кэтрин Мартин. Интересно, что имел в виду доктор Лектор? Теперь это уже невозможно узнать. Когда она передала ему папку с делом, то думала, что он повеселится, разглядывая эти фотографии. А само дело будет рассматривать как шпаргалку, чтобы поэффектнее рассказать о Буффало Билли то, что и так о нем знал. Может, он все время лгал ей, так же, как лгал сенатору Мартин. Может, он вообще ничего не знал о Буффало Билли. Он отлично все видит, меня так вообще насквозь. Неприятно сознавать, что какой-то недоброжелатель тебя слишком хорошо понимает. Такое случалось со Старлинг нечасто. «Отчаянно беспорядочно», — писал Лектор. И Старлинг, и Крофорд, да и все остальные не раз тщательно изучали карту, где были помечены все места похищения женщин и обнаружения их трупов. Старлинг эти пометки казались неким мрачным созвездием, причем возле каждой звезды стояла дата. Она знала также, что в отделе криминальной психологии однажды даже пытались наложить на эту карту знаки зодиака, но безрезультатно. Если доктор Лектор изучал документы дела только ради собственного развлечения, для чего ему тогда эти шуточки с картой? Она представляла себе, как он листает папку и потешается над литературным стилем писавших дело. Системной связи между похищениями и местами сброса трупов не было. Не было и временной связи с крупными деловыми конференциями, сериями краж со взломом, воровством сохнущего белья и иными преступлениями, за которыми мог бы стоять фетишист. Вернувшись мыслями в прачечную, она вновь стала водить пальцем по карте под шум сушилки. Вот здесь похищена первая жертва, а здесь утоплено ее тело. Вот место второго похищения, а здесь найдено второе тело. Вот третье и... Стоп! Эти даты что, перепутаны? А, нет, вторая жертва обнаружена первой. Да, этот факт отмечен на карте. Вот расплывчатая запись. Тело второй похищенной женщины было обнаружено первым. Оно всплыло в Уобош-Ривер в центре города Лафайет, штат Индиана, чуть южнее шоссе 65. Заявление об исчезновении первой женщины подано в городе Бельведер, штат Огайо. Это возле Колумбуса. А нашли ее гораздо позже в городке Блэквотер-Ривер, штат Миссури, неподалеку от города Лоун-Джек. К ее телу был привязан груз, к другим – нет. Тело первой жертвы было брошено в воду в населенном месте, а тело второй утоплено в реке выше крупного города, где его должны были быстро обнаружить. Почему? Ту, с которой он начал, он хорошенько запрятал, а вторую – нет. Почему? И что должно означать «отчаянно беспорядочно»? Нет, надо с самого начала. Что там доктор Лектор говорил? С чего надо начинать? О чем думать в первую очередь? И вообще, какой смысл имеет все то, что говорил доктор Лектор? Старлинг просмотрела свои заметки, которые набросала в самолете, пока летела из Мемфиса. Доктор Лектор говорил, что в папке с делом вполне достаточно информации, чтобы найти убийцу. «Простота», — говорил он. «Здесь где-то было о первом. Где же это?» «Вот, первый принцип. Это самое важное. Первый принцип. Это звучало в его устах прецизионной ерундой. Что он делает, Клэрис? Какую нужду он удовлетворяет в первую очередь? Зачем ему нужны эти убийства? Он жаждет. Когда мы начинаем желать что-либо? Мы жаждем того, что видим повседневно. Ей было гораздо легче обдумать высказывание доктора Лектора, когда она не чувствовала кожей его взгляд. Здесь, в безопасности базы Квонтика, это было несравненно легче. Так, если жаждать чего-то, мы начинаем с того, что домогаемся вещей, которые видим повседневно, то, может быть, Буффало Билл совершил свое первое убийство нечаянно? Убил кого-то из тех, кто был рядом с ним изо дня в день? Не потому ли он так тщательно запрятал тело первой жертвы? И столь беззаботно обошелся с телом второй? Может быть, вторую женщину он похитил далеко от собственного дома и утопил тело там, где его должны были быстро найти, именно потому, что хотел, чтобы следствие сразу же пришло к заключению, что места похищения выбираются совершенно беспорядочно? Когда Старлинг подумала о его жертвах, она вспомнила Кимберли Эмберг первой, потому что она видела ее мертвой и в каком-то смысле чувствовала себя в ответе за нее. Теперь вернемся к первой жертве. Фредерика Биммель, 22 года, из городишка Бельведер в штате Огайо. В деле были две ее фотографии. На первой, взятой из школьного ежегодника, она выглядит просто крупной некрасивой девицей. Правда, у нее прекрасные густые волосы и отличный цвет лица. На второй, сделанной в морге Канзас-Сити, она уже мало напоминает человека. Старлинг снова набрала номер Барроуза. Голос его теперь звучал несколько хрипло, но он ее внимательно выслушал. «Что вы говорите, Старлинг?» «Он, может быть, живет в Бельведере, штат Огайо, там, где была его первая жертва. Может быть, он видел ее каждый день и убил совершенно неожиданно для себя. Может, он просто хотел, ну, скажем, угостить ее кока-колой и поговорить, скажем, о местном хоровом обществе. А потом он сделал все, чтобы хорошенько запрятать тело. А на следующую напал уже подальше от дома. И не особенно старался спрятать труп. Хотел, чтобы его нашли раньше первого, чтобы не привлекать внимание к своему городу. Вы же знаете, сколько внимания уделяется сообщениям о пропавших без вести. Ни черта не уделяется, пока не обнаружат тело. Старлинг, учтите. Поиск по свежим следам всегда приносит больше результатов. Люди еще не успели забыть. Свидетели. Именно об этом я и говорю. Он тоже это знает. Точно. Вот сейчас, например, в Детройте, там, где жила последняя жертва, Кимберли Эмберг, просто плюнуть некуда. Обязательно попадешь в полицейского. Как только исчезла младшая Мартин, снова пробудился интерес к Кимберли Эмберг. Все словно с цепи сорвались. И все роют землю, из кожи вон лезут. Но я вам ничего не говорил. Но вы передадите на компьютер мистеру Крофорду про первый город и первую жертву? Конечно. Черт, да я всем эту информацию разошлю. По экспресс-связи. Не хочу сказать, что вас не туда занесло, но на этот городишко мы вышли довольно быстро. Почти сразу, как идентифицировали труп этой, как ее. Да-да, Биммель. В Бельведере работали наши ребята из конторы в Колумбусе и куча местных. В деле все это есть. Сегодня утром вам вряд ли удастся заинтересовать кого-нибудь Бельведером или какой-либо другой теорией Лектора. Все, что он... Вот еще что, Старлинг. Мы собираем деньги в детский фонд ООН, в память Беллы. Если хотите, я вас тоже запишу. Конечно, мистер Барроуз. Спасибо. Старлинг достала белье из сушилки. Теплое белье было приятным на ощупь и хорошо пахло. Она прижала его к груди. Так мама несла свежевыстиранные простыни. А сегодня последний день жизни Кэтрин Мартин. Черно-белая ворона стащила что-то с тележки. Невозможно быть на улице и в комнате одновременно. Как же ее прогнать? А сегодня последний день жизни Кэтрин Мартин. Отец сигналил рукой, не включая мигалку, когда сворачивал к дому. А она играла во дворе. И ей показалось, что он своей огромной ручищей указывает машине, где надо повернуть, и величественно направляет ее. На глазах у Старлинг вдруг выступили слезы, и она ткнулась лицом в чистое белье. Но теперь она знала, что ей надо делать.